«Ну и что мы с ней будем делать?» — спросил Эдвард, как мне показалось, с отвращением. Карлайл вздохнул. «А это уж пусть она сама решает. Может быть, захочет пойти своей дорогой». Хотя я не вполне поверила тому, что он мне рассказал, его слова привели меня в ужас. «Моя жизнь окончена, и обратного пути нет». И мысль об одиночестве была невыносима. Боль, наконец, отступила, и они опять объяснили мне, кем я стала. В этот раз сомнений не оставалось. Я почувствовала жажду, кожа затвердела, а глаза покраснели. Я была настолько самовлюбленная, что впервые, посмотрев на себя в зеркало, обрадовалась. «Настоящая красавица, несмотря на красные глаза», — со смехом сказала Розали. Понадобилось время, чтобы я поняла, виной всему была моя внешность и красота. Это проклятие. И тогда я захотела быть, ну, не уродиной, а просто обыкновенной девушкой, как Вера. Чтобы мне позволили выйти замуж за того, кто меня любит, и родить прелестных малышей. Ведь именно этого я всегда и хотела. Разве это так много? Розали задумчиво молчала. Может быть, опять забыла о моем присутствии. Но потом она улыбнулась с торжествующим видом. А ведь я почти так же чиста, как и Карлайл. Грехов на мне меньше, чем на Эсме, и в 1000 раз меньше, чем на Эдварде. Я никогда не пробовала человеческую кровь, — с гордостью заявила она. Интересно, в каком-то смысле почти так же чиста? Розали верно истолковала мой задаченный вид. «Я убила 5, — удовлетворенно призналась она. Трудно назвать их людьми. Но я действовала очень аккуратно, чтобы обойтись без кровопролития. Знала, что не смогу устоять, а мне ни за что не хотелось пробовать их на вкус. Ройса я оставила напоследок. Надеялась, он услышит о смерти своих дружков и поймет, что я приду за ним. Надеялась, что страх сделает его конец еще ужаснее. По-моему, мне это удалось. Когда я его настигла, он прятался в комнате без окон за толстенной металлической дверью, охраняемой снаружи вооруженной стражей. «Ой, на мне 7 убийств», — поправилась она. «Про охранников-то я и забыла. На них ушло не больше секунды». Я вела себя слишком театрально, как ребенок, ей-богу. Надела свадебное платье, которое специально украла. Увидев меня, Ройс завопил. Той ночью он много кричал. Я очень правильно поступила, отложив визит к нему напоследок. Мне было легче держать себя в руках и делать все медленно. Внезапно, замолчав, Розали виновато посмотрела на меня. «Извини, ведь я тебя напугала, да?» «Нет, ничего», — соврала я. «Я слишком увлеклась». «Ерунда, все в порядке». «Странно, что Эдвард не рассказал тебе всю историю целиком. Он не любит говорить о других, считает, что выдает их секреты, поскольку слышит гораздо больше, чем ему хотят рассказать». Она улыбнулась и покачала головой. «Пожалуй, я слишком плохо о нем думала, ведь он вполне приличный парень, верно?» «Лично я всегда так считала». «Оно и видно». Розали вздохнула. «Белла, я ведь и к тебе была несправедлива. Эдвард не говорил тебе, почему? Или решил, что это слишком личное?» «Он сказал, это потому, что я человек. Сказал, что тебе тяжелее, когда кто-то посторонний знает вашу тайну». Мелодичный смех Розали прервал меня на полуслове. «Вот теперь я действительно чувствую себя виноватой. Эдвард относится ко мне гораздо лучше, чем я того заслуживаю». Смеющаяся Розали выглядела дружелюбнее, словно сняла маску, которую всегда надевала в моем присутствии. «Ох, и врунишка же он!» «Эдвард мне соврал?» — насторожилась я. «Ну, не то чтобы соврал, но утаил часть правды. То, что он сказал, тебе правда, причем сейчас даже правдивее, чем раньше. —